27 сентября. День. За последнее время мы провели несколько акций. Если точнее, то 5 различных акций. Например, на Невском проспекте мы провели сбор подписей за канонизацию нынешнего президента страны. У докладчика были длинные сальные волосы, прыщи и очень крысиная физиономия. Он хихикал и обводил слушателей взглядом. Суть акции состояла в том, что на Невский вышел, одетый в поповскую рясу, наш активист Николай. Размахивая кадилом, Николай агитировал прохожих подписаться за то, чтобы президента прямо при жизни причислили к лику святых. Президент столько для нас сделал, на него давно пора молиться. Церковные специалисты выяснили, что он не человек, а новая инкарнация ангела Рафаила. Подписались почти 2000 тупоголовых. Некоторые целовали Колю руку. Утром Гребень предложил посетить собрание легального крыла прямого действия. «Чё такого? Пойдём, писатель, приколимся. Там, между прочим, тётки. Ты знаешь, какие там тётки? С сиськами, ЮТУ слушают. И вообще, как бы не стоит нам, писатель, отрываться от партийных масс». У легальных активистов действия в городе имелась легальная штаб-квартира. Сами они называли её «наш бункер». На самом деле речь шла об обычном подвале в центре города. Несколько лет назад подвал удалось за недорого взять в аренду у продовольственного магазина. Потом магазин разорился, подвал оказался полностью в распоряжении действия. Теперь по четвергам здесь проходили партийные собрания. В остальные дни партийцы распивали в штаб-квартире дешевые алкогольные напитки. Если сил добраться до дома не было, оставались переночевать. Улица, на которой располагался бункер, была тиха. Она упиралась в парк, и черные деревья смотрелись на фоне опавшей листвы, как кариес на нечищенных зубах. Со времен, когда в подвале квартировал магазин, вокруг постоянно ошивались облезлые бездомные собаки. Парочка сидела и в тот момент, когда к штабу подошли Даниил с Гребнем. Псы увидели их издалека, поджав хвосты, они отбежали чуть в сторону. Подвыпившие партийцы пинали псов под ребра кованными армейскими ботинками. Те усвоили, не стоит мешкать на пути затянутых в черную кожу парней. Последний раз Даниил был в штаб-квартире, когда собирал материалы для книги. С тех пор она не изменилась. Полки с перепечатанными на машинке трудами МАУ, в углу магнитофон. Сейчас по причине партсобрания он был выключен. Еще одна акция была проведена на прошлой неделе. Несколько наших активистов обратились в городскую администрацию с заявкой на регистрацию общественного движения в защиту слова «хуй». Литературный язык – это продукт идеологизированной тоталитарной власти. Человеку с детства внушают, что мат – это нечто непристойное. Целый пласт лексики загоняют в подсознание. Мы приняли решение бороться с системой и на этом фронте. Как только народ начинает, не стесняясь, использовать непечатные слова в беседе с друзьями, при объяснении дороги прохожему, во время сдачи экзаменов происходит мощная революция сознания. Люди избавляются от страха переступать через запреты. От революции слова через революцию сознания к революции дела. Следующим выступал стеснительный паренек с аккуратной стрижкой и в футболке с Че Геварой. Этот рассказывал о политике движения в области отношений с масс-медиа. «В нынешнем обществе, — сказал он, — пропаганда более тоталитарна, чем в любом недемократическом обществе. Когда у власти были КПССники, они, конечно, врали, но в меру. Бояться им все равно было некого. Ложь нынешних олигархов чудовищна. Телевизоры и газеты выливают на голову обывателя тонны зловонной лжи. Они не оставляют правде, нашей правде, ни малейшей лазейки. И мы не можем позволить уродам из телевизора безнаказанно дурачить народ». Даниил подумал, что паренек скажет что-нибудь об их послезавтрашней акции и начал прислушиваться внимательно. Докладчика повело в другую сторону. «В нашем филиале движения возникла идея учредить особую структуру – Лигу журналистов, сокращенно ЛИЖУ. Почетными членами этой организации становятся журналисты, отличившиеся в запудривании мозгов населению. Те, кто за бабки олигархов внушают людям, что на самом деле они классно живут. Таких журналистов мы будем премировать почетным значком Лиги. На нем будет написано «Член ЛИЖУ». Чтобы до слушателей дошло, потребовалось почти минута. Потом партийцы захихикали. Однако олигархи не всегда доверяют задачу запудривания мозгов журналистам. Некоторые не прочь выступить по ящику сами. Это так называемые вершители судеб народных – депутаты, банкиры, политологи. Таких деятелей мы предполагаем объединить в особую структуру – Союз судьбоносцев, сокращенно СОСУ. Это будет что-то вроде актива нашей лиги. Мы им будем вручать значок с надписью «Член лежу и сосу». Сидевший рядом с Даниилом, смутно знакомый паренек в ободранной куртке из кожезаменителя, прекратил грызть ногти и попытался захлопать. Даниил давно забыл, как звали паренька, но помнил, что тот рассказывал, как, пытаясь закосить армию, целых 12 лет пролежал в психушке. Потом Даниил сказал, что здесь жарко, и они выбрались в коридор. Сели на диванчик, закурили. Вокруг висели плакаты и объявления. «Заплати налоги и умри спокойно, мерзкое насекомое! Убей мента!» Ниже мелкими буквами, в себе. «Сбросимся на киллера для мировой буржуазии!» На большом листе ватмана было написано: «Товарищи студенты, вам не платят стипендии! Вы не получаете деньги на проезд в транспорте!» В этом виноват ректор университета Владимир Константинович Щербаков, который недавно отстроил себе загородный коттедж и купил новую иностранную машину для своей дочери, Светланы Щербаковой. Позвоните ему и поинтересуйтесь, сколько все это стоило и где он взял деньги. Его домашний телефон 246-14-48. Звонить лучше с 2 до 3 ночи. Вместе победим. Даниил спросил у Гребня, какие планы, чем вообще тот думает заняться. Чем угодно и чем угоднее. Дай угадаю, мы напьемся, да? Почему напьемся? Пошли куда-нибудь музычку послушаем, пиво выпьем. Опять? У тебя другие предложения? Да нет. Они помолчали, в зале громко смеялись над следующим, тоже очень веселым докладом. Какое сегодня число? 27-е. Через 2 дня? Через 2 дня. Гребень вытащил новую сигарету. Страшно? Еще как, можно подумать, тебе не страшно. Умничай, не умничай, а бывает проснешься ночью и думаешь: какого хрена, как бы рано мне молодому и красивому умирать. Да. Они снова помолчали. Кстати, писатель, давно хотел с тобой поговорить. У меня к тебе, писатель, есть мужской разговор. Мужской? Ну давай. Ты ничего странного в Лорке в последнее время не замечал? Странного? Да вроде нет, а что? Да ничего, просто... Как сказать-то? Пока вас не было, она все время про тебя спрашивала. У кого? Что у кого? У кого спрашивала? У меня, конечно, у кого и кроме меня спрашивать? А что она спрашивала? Да вроде ничего особенного, просто спрашивала. Не понимаю. Ну спрашивала и все. Когда, говорит, писатель наш интересно приедет? Я ей: завтра приедет. А она снова: эх, мол, скорее бы писатель приехал. Даниил внимательно посмотрел на Гребня. Издеваешься? Почему? Нет, не издеваюсь. Даниил еще раз подумал и снова посмотрел на Гребня. Ты это вообще к чему? Я как бы думаю, что нравишься ты ей, писатель. То есть? Не понимаешь? Не понимаю. Ну как объяснить? Вот раньше я и говорил: давай как бы Лорка делать секс. Орально. А она мне: виртуально, хитрый ты, Гребень. В общем, по-разному у нас получалось. А последнее как бы время я иногда говорю: давай, Лорка, делать оральный секс. А она говорит: а давай. Понимаешь, нет? Короче, странное с ней что-то творится. Это и есть твой мужской разговор? Это как бы и есть мой мужской разговор. И что я должен ответить? Гребень пожал плечами. Они достали еще по сигарете, потом Даниил сказал: знаешь что? Культурную программу на сегодня мы выполнили. Партийный долг тоже. Может, действительно пиво? Прямо сейчас, а? Я тут на Шпалерной знаю маленький джаз-клубик. Там бы и поболтали. Что сегодня за программа? Заодно и выясним. Ты любишь свинг? Лично я терпеть не могу свинг. Но пиво там точно есть. Холодное и недорогое. Холодное? Недорогое? Ты доведешь меня до обморока. Они с кряхтением выковырялись из дивана и зашагали по направлению к двери.